Страшный сон. «Максим, ты дома? Все хорошо?» — сказала Полина, поглаживая мужа по плечу. «Что там? Опять я вот так уходил?» С грустной ухмылкой Максим восстанавливал сбившееся дыхание. «Может, к врачу обратимся? Я не псих, но 7 лет уж прошло, а ты?» «Вот именно. 7 лет прошло, и вот опять началось». Максим встал с кровати и ушел на кухню. Полина слышала только звук зажигалки. В эти моменты мужа было лучше не тревожить. Она только вслушивалась, как раз за разом он прикуривал сигарету. Ей показалось, что она немного задремала, однако звук хлопнувшей двери вырвал девушку из царства Морфея. Полина резко вскочила и побежала к ней. Трясущиеся руки никак не могли справиться с замком. Дверь не хотела поддаваться. «Максим!» Крик из окна провожал удаляющуюся в предрассветных сумерках фигуру с дежурным, собранным на всякий случай рюкзаком. Сквозь пелену слез девушка заметила рядом с полной пепельницей клочок бумаги. «Прости, но я должен быть там». Полина с силой швырнула недопитую чашку кофе о стену и проснулась. Первые лучи июньского солнца пробивались сквозь занавески. Уж третий месяц один и тот же сон. Он уходит. Уходит в темноту. Спокойно встав, она подошла к полке, на которой было фото мужа. Нежно проводя пальцами по его лицу, она не могла сдержать слез. Звонок телефона отвлек ее от грустных мыслей. «Да?» Полина не могла сдержать волнение в голосе. «Поля! Полечка! Это я!» «Туман. 9 декабря 2022 года».